Но все эти подсчеты вел исключительно второй поток сознания, который к тому же следил за все усиливающимся чувством тревоги, сразу же появившимся, стоило только бездушным дроидам меня обнаружить. Причем, тела последних механоидов еще только падали на стальной пол, как остаток энергии в ячейке был выпущен в петли ближайшего грузового ящика. После чего я просто оторвал крышку с него, стреляя плазмой, скорее, чтобы скрыть применение огромной физической силы. Потому как с показателем в 90 единиц, который был у меня сейчас, я мог бы и механоидов и все эти ящики попросту разорвать голыми руками. Как и предполагал, укладывать небольшие шершавые слитки из очищенной руды в бездонную сумку отняло бы у меня уйму времени, которого сейчас не было. А так я попросту загребал обеими руками серебристые слитки примерно по одной мере весом, словно забрасывая их себе через плечо, где дорогостоящая очищенная руда исчезала в моем малом инкубаторе. Но как бы ни был я быстрый, как бы ни велики были мои ладони, но за три удара сердца захватить много руды не удалось. Жаль, что навык работал, исключительно принимая объекты из моих рук, и просто погрузить плечо рядом со слитками руды было нельзя. Несмотря на то, что подобные ограничения мне, конечно, были понятны с магической стороны вопроса, вот только моя жадность с этим никак не хотела соглашаться. Просто потому, что собрать за отведенное до моей смерти время, если верить сходящему с ума чувству тревоги, даже четверть контейнера не удастся. Так еще это при том, что с момента обнаружения меня механоидами на территории склада не прошло и пяти ударов сердца в неускоренном потоке времени. Тут явно получается, что этот неведомый титан не телепортировался, а каким-то образом очень быстро перемещался. Впрочем, если честно, я даже не хочу знать, что именно за навык эта могущественная сущность применяла. Да еще к тому же очень надеюсь, что легион хаоситов сможет достойно отвлечь его от этой небольшой потери Толиориевой руды. Казалось, определить, что произошло раньше из трех событий, было невозможно. Ведь я совершил шаг сквозь пространство всего за долю мгновения до завершения работы навыка «Последний рывок отчаяния». Причем вроде бы даже краем сознания я смог ощутить приближение опасности беспрецедентной по своему уровню угрозы. Возникло такое ощущение, что столь сильные сущности убить меня еще ни разу не собирались. Хотя это, конечно, было совсем не так, просто так близко к себе я противников такого уровня раньше не подпускал. Тут уж явно всему виною этот проклятый шагающий танк, отринувший боль МК-1653. Ведь даже не сама жадность подталкивала забрасывать все новые и новые слитки, несмотря на приближающуюся и почти что неминуемую смерть, а именно желание обладать подобным магическим образцом вооружения. Фактически, чем больше руды я смогу добыть, тем выше тот шанс, что мое могущество выйдет на действительно новый уровень. Хотя, обдумывая предложение Докитера, я все больше приходил к выводу, что этот скользкий гоблин обманул меня, причем наверняка лишь притворившись никчемной тварью, а как я сейчас понимаю, это было совсем не так. Скорее всего, он как минимум имел либо, как и я, два потока сознания, либо артефакт подмены памяти, чем-то схожий с моим, но более высокого ранга, позволяя подменять информацию в полном объеме, а может записывать туда вообще целую жизнь другого гоблина. В той ситуации, что еще более отвратительно, так это то, что я, во-первых, снова полностью доверился навыку «Взгляд Хала», который, впрочем, не раз уже подводил меня. К тому же, что самое паршивое, во-вторых, мое раздутое самомнение о своем могуществе, кажется, перешло все допустимые границы. Какая самоуверенная беспечность, ведь мне нужно было лишь тихо ждать подходящего момента и все. Я же, словно опьяненный открывшимися перспективами, решил попытаться обмануть всех. Все же, как мне сейчас видится, это было не самым верным решением. Это все потому, что наблюдая пару ударов сердца назад, как трепетно скальные гоблины, или точнее, их настоящие хозяева механоиды, стерегут эту всего лишь очищенную руду, а не даже концентрат, то слова торговца Зуирати из воздушного полиса о том, что Толиориевую руду вообще не продают, обретают новые краски. При этом я еще так нагло требовал у них невозможного. Наверное, они и не убили меня тогда, лишь побоявшись, что существо, так дерзко требующее невозможного и даже не сомневающееся в своих требованиях, не может быть даже тысячником. Забавно все-таки, как же они были правы, ведь этот чрезмерно наглый гоблиноид, всего лишь старый глупец, поверивший россказням этого более хитрого, чем я сам, Докитора. Но теперь этот брехливый торгаш может даже не сомневаться, его жизнь на этом обязательно закончится. Пусть не сразу, но через месяц-другой я обязательно выделю время в одну из ночей и посещу этого наглого и беспринципного гоблина. Ко всему прочему, ведь он мог вполне действовать по приказу пусть даже и Тарака, и Ацева. Очевидно же, что таким образом меня просто должны были испепелить обязательно, вне зависимости, справится ли элементали Земли с этой задачей. К тому же десяток гравитационных эмиттеров могли оказаться не такой уж и большой ценой за мою жизнь. Нет никаких сомнений, что такие траты действительно могли себе позволить и тысячник, и самый старый сотник в нашей армии. Единственное, вот в чем я уверен доподлинно, что Докитор не врал мне во время того разговора, ведь лжи в его словах не было, он только немного не договаривал, вот и все. О возможности обмена он был прав, скальные гоблины действительно хотели заполучить эти гравитационные эмиттеры, да и цены он всегда называл приблизительно, поскольку что-то мне подсказывает, учитывая уровень существ, следящих за Теллиориевой рудой, что в цене за одну меру Докитор просто забыл упомянуть еще один ноль. Это всего лишь значит, что в мире Дейтаракан, тысяча мер Теллиориевой руды стоит не миллионос, а все 10 миллионов. Да и считанная память была настоящей, может не его, но это не так уж и важно на самом деле. Так как мир Дейтаракан точно существовал, и пусть о шагающем танке отринувшей боль МК-1653 я ничего не слышал, но вот о похожих образцах техномагической техники мне было доподлинно известно, и уровень их технологий как раз и позволял создавать подобные шедевры. Кто же этот управляющий Докитор на самом деле? Проклятущая двуличная мразь, да на его фоне даже Тарак выглядит образцом честности. Впрочем, об этом я неторопливо думал, уже находясь всего в паре верст от своего форта, готовясь в любой миг переместиться в темницу последней воли. Тем не менее чувство тревоги молчало, словно всего мгновение назад над моей шеей не собиралась сомкнуться пасть могущественного существа с ранга. При этом жадное второе сознание все так же сожалело, что руки загребали слитки так медленно, сейчас в моем малом инкубаторе лежал всего 271 слиток, каждый из которых так приятно давил своим весом на все мое тело, изрядно подбрасывало в яростный огонь алчности видение внутреннего пространства складского помещения, ведь там стояло не меньше десятка крупных контейнеров, а это по меньшей мере порядка 20 000 мер очищенной теллиориевой руды. Глава 22. Очень неудачный день. Мистер Акаши. Иллюстрация. Мистер Акаши, титан без ранга и уровня, как, впрочем, и без души. Весь этот цикл, казалось, решил идти вне рамок допустимых значений. Одно маловероятное событие за другим, почти непрерывным потоком. Причем все вроде бы началось с этого безмерно наглого тысячника из примитивного мира Асшор, идентифицировать которого скальные гоблины, эти безмозглые мешки с мясом, толком не смогли. Да как вообще можно не понять, великий Зилот перед ними или нет, хотя их сомнения не так уж и важны, ведь кем бы он ни был на самом деле, но уж точно не великим Зилотом. Прибыл-то он из мира Асшор, и это неопровержимый факт, как и те почти 1500 странных созданий, толком не относящихся ни к одному из известных видов, что, впрочем, тоже не имело большого значения, ведь этот мир примитивен, и уже несколько раз за этот эон у них сменялась главенствующая раса, так что, может, это произошло вновь, но у меня не было даже малейшего желания запрашивать более полную информацию из центрального информатория на Целестии, как минимум потому, что этим жалким существам такое провернуть было просто не под силу, да и группировка на орбите показывала, что именно этот конкретный тысячник появляется в районе форта, идентифицируется там же все время активности кротов, в пределах допустимой погрешности. Все это значит, что он с высокой долей вероятности не покидал означенную зону. При этом ничтожные 7% погрешности выглядели крайне неубедительно. Да и существо, уничтожившее в хранилище мистера Морла один из моих носителей ЗР-715, совершенно точно использовала техническое устройство для сокрытия своего внешнего вида. Это уже было понятно по амплитудам вибрации энергии. По крайней мере в начале, когда внутренний объем территории хранилища еще не стал рябить от всплесков помех в закрытом пространстве, да и впоследствии взрывы плазмы не позволили идентифицировать противника в полной мере. Ведь взрыв разогретой плазмы, произошедший в упор, разрушил большинство наших же следящих сенсоров. К тому же носитель ЗР-715 не приспособлен к боевым действиям с по-настоящему могучими сущностями, чьи характеристики превышают 60 единиц по стандартной шкале информатория. К несчастью, еще и канал связи на тот момент с носителем был пассивным и не позволял раскрыть всех вложенных возможностей. Досадно, что сражение, если это варварское уничтожение достаточно дорогого механоида можно так назвать, заняло слишком мало времени, чтобы имелся шанс что-то предпринять. Добавляет уверенности и то обстоятельство, что жалкий представитель мира Асшор никак не мог обладать подобной силой. Ко всему прочему, не свойственно для них использование продвинутых разработок технологических миров. Тут же явное противоречие, ведь приблизительно по косвенным фактам образец техноброни находился на уровне Альфа-6. Очевидно же, что подобный уровень технологий лежит далеко от возможностей примитивного мира Асшор. Хотя шанс приобретения ими подобного образца все же присутствует, несмотря на то, что эти смертные существа предпочитают в своем большинстве навыки проклятой системы и ее заклинания, но никак не продвинутые образцы оружия и брони, и уж тем более не настолько же высокоэффективных, чтобы справиться в одно мгновение с целым подразделением механоидов, охранявших запасы теллиориевой руды. Поначалу еще казалось, что на фоне потери экспериментальных образцов паразитов даже прорыв демонических отродий из бездны не мог заставить изменить планы в этом цикле. Ведь самое главное, что уровень добычи теллиориевой руды в этом цикле пока что находится в допустимых пределах, а значит, договоренность с великими зелотами будет соблюдена. Любой самый примитивный механоид твердо знает, что важнее этой директивы ничего быть не может. Так что даже неожиданный прорыв на территорию орбитальной станции Легиона демонических тварей ничего особенно не менял. Лишь незначительно придется потратиться на расплод потерянных особей скальных гоблинов в будущем и ничего больше. Да и после спада активной фазы укоротов, прокол пространства будет уничтожен с орбиты одним единственным ударом. Но вот сейчас, когда четверть тонны очищенной руды пропала, и десятка продвинутых носителей моей воли ЗР-412 не сумела не только оказать должного сопротивления, но и даже приблизительно идентифицировать противника, допустимые границы значений преодолены. Почти полусотня моих подчиненных, включая этот десяток дополнительно улучшенных механоидов, в этой схватке были безвозвратно уничтожены, причем, судя по всем признакам, абсолютно точно именно из энергетического оружия. Получается, что с высокой долей вероятности в этом замешаны подчиненные скальные гоблины. Даже оставшиеся на месте части разрушенного оружия похитителя это подтверждают. Пусть возможно и не лично, но эти мерзкие шерстяные мешки с мясом как-то поспособствовали краже теллиориевой руды. К сожалению, сейчас, анализируя происходящее, мне не хватает личных вычислительных мощностей, чтобы в полной мере сопоставить факты. Ведь на данный момент в рядах защитников орбитальной крепости сражается один из моих сильнейших носителей ЗР-1441, продвигаясь все ближе к локальному проколу пространства, при этом в полной мере пытаясь не выдавать рядовым скальным гоблинам истинного положения вещей по поводу их истинного статуса рабов, что требует дополнительных ресурсов, а местами приходится сдерживать всю силу данного носителя. Потому что покуда скальные гоблины верят в своего вымышленного бога Тита, как показало множество проведенных экспериментов, до тех пор они работают и плодятся эффективнее. В то время как резервному носителю ЗР-1272 потребовалось всего 10 секунд, чтобы от орбитальной станции достичь территории очистительной фабрики, используя для этого подпространственные рывки, крайне дорогостоящее оборудование, ресурс которого на данном этапе развития восстановлен быть не может. Но даже при этом в хранилище готовой продукции не удалось обнаружить следы ни противника, ни применения локального перемещения. Как достоверно известно по имеющейся информации, открытие портала должно занимать куда больший промежуток времени. К тому же, что самое главное, даже подключенный в активном режиме носитель ЗР-1272 не смог обнаружить хотя бы следов применения хаотических всплесков энергии, свойственных магам или носителям других мистических энергий. Словно атаковал склад с теллиориевой рудой такой же продвинутый механоид, как ЗР-1272, или всего на один уровень слабее. Слишком точны были выстрелы, и судя по анализу, противник двигался значительно быстрее возможностей носителей ЗР-412. Ко всему прочему, большинство магических навыков неэффективно против механоидов любой конфигурации. Но в связи с выходом ситуации за допустимые пределы, проверены на предмет хищения теллиориевой руды будут все возможные причастные, вне зависимости от процента вероятности. Разумеется, Этим смертным не помогут ни бездонные сумки, ни артефакты пространственного хранения, ведь поиск будет проводиться особым МАЗС-детектором, который способен выявить крупный объем теллуриевой руды, начиная от 1 килограмма даже в измененных пространствах. Глава 22.1. Неожиданный приказ. По всей видимости, очень богатый сотник Тателемсо, но даже несмотря на отсутствие чувства опасности, переместиться на осколок последней воли было крайне необходимо, пусть и всего на сутки, как минимум, для того, чтобы оставить теллуриевую руду там, особенно если учитывать, что возможно ее стоимость действительно была в значительной мере занижена Докитером. Так что, следовательно, и искать такую дорогостоящую пропажу будут с особым тщанием. Еще бы понять, кто в действительности контролирует воздушный полис, ведь слишком много действующих лиц здесь собралось. Это и неведомое младшее божество, которого, как теперь понимаю, никто не видел, сковавшее несуществующего великого духа Земли. Так ко всему прочему здесь как-то замешаны и механоиды, и древли, и неведомые зелоты. Хотя тех же древли, как мне видится, доставили в этот мир всего лишь для того, чтобы плотнее контролировать главные фигуры скальных гоблинов, которые оказались жалкими рабами, наделенными малой толикой свободы. А старый древний Лорий просто-напросто юлил, пытаясь добавить себе значимости. Да и покинуть свою шикарную темницу размером с огромный город скальные гоблины все же никак не могли, несмотря ни на ранги, ни на уровни. Не зря же целый скальный огр с ранга был обычным сотрудником торговой палаты, да и к тому же слушал чьи-то приказы по внутренней связи. Так это еще при том, что на нашем континенте в мире Асшор было всего, как теперь я знаю, 3 существа с ранга. Это верховный жрец Антироса, наш лорд и неведомый Нургл, по всей видимости, равный им по силе, а может и более могущественный. Не зря же эту тварь терпели, не уничтожив и не низвергнув таким образом расу Нурглов в действительно первобытное состояние, у которых не могло быть не то что стойбищ, но и тем более могучих предводителей, способных играючи уничтожить практически любого сотника армии лорда. Но об этом я размышлял, уже ступая сквозь глубокие сугробы на осколке последней воли, наслаждаясь милой моему сердцу непрекращающейся метелью. Да и спешить куда-то, учитывая такую разницу во времени, желания не было совершенно. Вместо этого я вторым сознанием продолжал попытки воспарить, пусть это на осколке и было невозможно, но разумеется, сами ощущения повторять мне никто не мешал, как, впрочем, я уже однажды это проделал с ударами копьем, так что воспроизвести полет должно получиться, так или иначе. Только вот правда второе сознание с этим было не совсем согласно, просто потому, что считало, будто бы для подобных сложных манипуляций совершенно необходимы либо наставления мастера, владеющего волей, либо хотя бы несколько начальных навыков, связанных с этой мистической энергией, чтобы более конструктивно подойти к решению этого вопроса. Но как по мне, это было слишком амбициозно. Ведь даже по магическому искусству книг или навыков, излагающих фундаментальные основы, достать было практически невозможно. Так это еще и при том, что подобные карты навыков относились в основном к F-рангу. Тут уж про столь специфическую энергию, как воля, говорить вообще не приходилось. Вызывало некоторое раздражение то обстоятельство, что на осколок сейчас я прибыл вовсе не для того, чтобы тренироваться или медитировать, размышляя о будущем или боевых искусствах, а для того, чтобы заняться очень важными делами. Таким образом, самое первое, что я сделал, это сгрузил всю теллуриевую руду в хранилище в крепости. Затем, приняв непростое решение, все же вернул в основной слой пространства почти полусотню демонов, которых я захватил вместе с тикхартами, потому что ничего дельного по их поводу придумать так и не удалось. Да, с одной стороны воины они были сильные, характеристиками примерно равняясь Маришу, но при этом упрямые безмозглые отродья бездны чувствовали во мне свет. Даже пусть этот вопрос возможно было бы решить, пытаясь как-нибудь удерживать эту ненавистную им стихию глубоко внутри меня, вот только в полной мере это не решит проблему их малой разумности и покорности в принципе. Все же это отродья хаоса, а значит, им жизненно необходимо будет рвать, пытать и наслаждаться страданиями живых существ, и этого изменить было уже нельзя. К тому же тратить на каждого из, по сути, рядовых солдат древля, представлялось мне крайне неразумно. Ведь если рассадник с древлями мне все же удастся воплотить в жизнь, то в свою небольшую армию я буду принимать только действительно особенных существ, редких, способных принести мне реальную выгоду. Разумеется, что обычных сборщиков, то есть рядовой состав, лучше иметь более прогнозируемых и покорных, тех же гоблинов. Для любого очевидно, что контроль своих солдат не менее важен, чем их сила. Да и внедрять в каждого непутевого солдата и новобранца дорогостоящего древля будет не самым верным решением. Все же эти паразиты от рождения имеют высокий интеллект, поэтому они быстро поймут, что их отправляют на убой, и это может негативно сказаться на моих будущих планах. Да и по-хорошему, каждого древля вообще стоит связать картой раба, исключая возможность будущего предательства. Потому как паразиты открывают просто грандиозные возможности по рекрутированию подчиненных. Ведь это могут быть и сотники армии лорда. Да, не такие сильные, как ацив, но все же, к тому же это касается и вообще любых других существ, которых я встречу во время заданий в иных мирах. В общем, перспективы были грандиозные. Мне только и осталось, что найти подходящее место, достаточно изолированное для самих древли, чтобы они не смогли самостоятельно вырваться и в то же время недоступное для посторонних. Мелкого же Дредча, который был счетоводом в когорте Киташа, я решил не просто оставить в живых, но и сделать его стражем осколка. Этому было несколько причин. Основная — это та, что он был достаточно мелким, а значит, мало ел, а ведь с недавних пор это стало крайне важно. Также он был довольно разумен, особенно относительно обычных демонических тварей, да и к свету он отнесся скорее со страхом, нежели с яростью и ненавистью. Такой хоть и склонен к жестокости, вот только и в этом он, казалось, знал меру, ну или банальный страх перед владыкой позволял ему сдерживать свои пристрастия под контролем. Впрочем, это все было, конечно, не так уж и важно, да и ту же память его я изучил уже вдоль и поперек, так что оставил я его в живых по совершенно другой, к тому же очень практичной причине. Тут все дело заключалось в том, чтобы эти демонические твари хоть и были не слишком редки, но и настолько распространенными, как импы, они тоже не являлись. Причем дредчи встречались редко скорее потому, что были физически слабы и их частенько банально сжирали более сильные сородичи. К тому же память дредча, которого я захватил, это безусловно подтверждало, ведь счетоводов много в легионе не нужно, а плодятся они, казалось, без меры в своих пещерах, впрочем, как и импы. Но мало кто знал, что именно дредчи можно использовать для особых ритуалов, ввиду того, что они были существами Е-ранга, при этом не обладали ни высокими физическими данными, ни магическими, да и вроде бы врожденных способностей у них тоже не было никаких. Разумеется, для посвященных в некоторые свойства их души это было совсем не так. Очень удачно для меня, благодаря полученной памяти багрового охотника, теперь я это тоже знал. В целом, главной особенностью этих тщедушных тварей была редкая структура их души, способная вмещать огромное количество энергии, вплоть до 1000 единиц СД. Хотя тот же кровавый искатель мог похвастаться тем же, вот только его использовать для ритуалов представлялось довольно сложным занятием. В отличие от такого могучего существа, захватить дредча было куда легче. Так что эту мелкую тварь я пока придержу на осколке, до тех пор, пока не сложится подходящая ситуация для столь сложного ритуала. Да и несколько сотен энергии силы души для него тоже стоит придержать. Как итог, лучшего решения, чем поглотить души 45 отродий хаоса, я так и не нашел. Ведь продлевать их агонию и тратить еду на этих тварей было как минимум неразумно и слишком расточительно. Выдворив со осколка последней воли этих демонических воинов, я и сам покинул темницу, решив более не оставлять близлежащей территории форта. Но перед этим под невидимостью переместился к месту первой моей встречи с когортой Киташа, где и поглотил души частично обездвиженных демонов. В результате поглотил 117 единиц СД, 303-2, а с учетом еще 500 кристаллов душ, мой общий объем этой энергии превысил 800 единиц. В сложившейся непростой ситуации тратить все это богатство на свое усиление я пока точно не буду. Как минимум часть нужно оставить на ритуал, который может провести шаман Назарум и посмотреть одно очень определенное событие в будущем, которое во многом позволит пересмотреть мои планы. Ну и конечно, ритуал с дредчем тоже не стоит откладывать, ведь подобное стечение обстоятельств, когда и дредч будет у меня в руках, и больше 500 единиц энергии души, может в будущем и не совпасть. Да и одно очень перспективное тело, которое я уже давно приметил, и которое возможно мне никогда не пригодится, может в будущем оказаться недоступно. В общем, я считаю, что потратить энергию души нужно именно таким образом. Ну и конечно небольшую часть нужно направить на улучшение навыка рывок сквозь багровый туман, добавив возможность использовать его, даже когда я буду находиться под блокировкой пространства. Да, рывки в таком случае будут стоить невероятно дорого, вот только их эффективность в таком случае возрастет просто до феноменального уровня. Ведь удивить противника, который полностью полагается на свои навыки блокировки, можно будет смертельно, да избежать в случае реальной опасности можно будет, несмотря ни на какие расходы. Впрочем, с этим вопросом я оттягивать не стал. Внимание! Вы хотите улучшить навык рывок сквозь багровый туман, 300 СД? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, скорость рывка увеличена. Выберите направление развития. 1. Ваша искусность владения рывком становится выше. Стоимость перемещения равна 0,1 единице СД за расстояние в 200 шагов. 2. Повышается общий уровень стабильности рывка и ограничения, созданные большинством навыков блокировки пространства D ранга и ниже, становятся неэффективны. Стоимость перемещения равна 0,2 единице СД за расстояние в 100 шагов. 3. Повышается возможная область захвата пространства, сжигая дополнительное количество энергии СД. Появляется возможность перемещать вместе с собой объекты значительно крупнее собственного тела. Наличие источника внутренней энергии у объекта значительно повышает собственные затраты. 3,2 СД. Однако, судя по тому, что дополнительного варианта не появилось и их осталось всего 3, то это как бы намекало на конечность улучшения навыка. Именно в этом крылось кардинальное отличие от навыков системы. Но в любом случае, сейчас мне был необходим именно второй вариант. Знания, как обычно это было в случае навыков демонических тварей, не поступили в мой разум, а наоборот, они словно пробудились в нем так, как будто я всегда пользовался именно улучшенным навыком рывка. Кроме того, по новым ощущениям, преодолевать ограничения заблокированного пространства именно для побега было не слишком эффективно, ведь даже в рядовых случаях расход энергии СД переваливал за одну единицу за сотню шагов. В таких условиях сотню верст уже не преодолеть, и потому, что подобного резерва даже в среднем демоническом ядре быть не может, а скорее от разрыва сердца, когда гоблинская жадность этого попросту не выдержит. Но учитывая мои будущие планы, подобное улучшение мне было жизненно необходимо, ведь в мир Ашор я стремился вернуться не просто так. Была тому одна веская причина, заключающаяся в моей филактерии. Потому как тот же Тарак Кровавый, обладая навыком межмирового портала, не просто так не решился переместиться на постоянной основе в другой, более благоприятный для него мир, а с его огромной силой это было вполне реалистично. В том же мире Тисер, единицы существ могли представлять для него реальную угрозу. Но весь нюанс в том, что его филактерия находилась скорее всего если не в домене Антироса, то как минимум в главном храме, в столице, в центре континента. Фактически, основная проблема заключается в том, что никто, ни великий Антирос, ни лорд своим подданным, тем более обладающим потенциально ценными навыками, реальную свободу даровать не спешит. Так что, если отбросить всяческую словесную шелуху, при всей силе Тарака он такой же раб, как впрочем и я. Ведь благодаря филактерии столь могучая сущность как лорд, может отыскать в любой точке радуги миров такого беглеца. Именно из-за нее это только вопрос времени, когда подобную проверку соберется сделать лорд, чтобы удостовериться, остался ли жив один из его тысячников. Но разве это имеет значение, если кара все равно неизбежна? Вот и служит Тарак, неизвестно для чего. Ну ладно, жалкие аристократы в подавляющем большинстве в мире Ашор словно бы и не знают о подобной проблеме, скорее потому, что и возможности сбежать у них нет. Вот они и плетут интриги, продлевая свои жалкие жизни, не имея даже шанса действительно обрести свободу. В моей же ситуации есть небольшая положительная деталь. Так как я всю жизнь прослужил всего лишь десятником, то и моя филактерия никогда не покидала храм в городе Коктезарима, что впрочем не отменяет того факта, что ее все равно когда-нибудь проверили бы. Пусть это и произошло бы через 100 лет. Вот только какое это имеет значение, если приговор все равно будет исполнен, к чему набирать силу, к чему в таком случае вообще жить, если по твою душу явится целый лорд, ведь благодаря филактерии проводящий ритуал будет знать мою истинную силу, а значит и воздаяние прибудет соответственного уровня. К сожалению, пусть даже и за 100 лет мощь лорда не достигнуть, это попросту невозможно. Да что там лорда, и силы Тысячника на самом деле добиться не удастся. Обладая своими нынешними знаниями, в этом я полностью уверен. Слишком велика их мощь. Даже если изначально я не рискнул отправиться из мира Тесер в водный мир Пикарат к Тритонам, скорее лишь просто сомневаясь, что мне хватит еды до них добраться. Да и могущество мое личное на тот момент было куда ниже, чем сейчас. Но уже после, когда стало понятно, что личину Тоталемоса удастся принять, то так критично вопрос с возвращением моей филактерии уже не стоял. По этой причине я дважды рисковал и похищал алтари. Да, энергия душ была важна, но еще более значима для меня была информация, как их охраняют. Ведь подобным способом я собираюсь вернуть свою душу и, как следствие, свободу. Настоящую свободу. Только вот тогда мне этот жалкий мир Асшор будет совершенно не важен. Как вариант, даже в одном из миров, в которые меня затягивает на миссии, я смогу остаться. Именно поэтому сейчас я лишь собираю силу, столько, сколько это вообще удастся, вплоть до того момента, когда истинная суть не будет раскрыта. Пусть это займет даже 100 лет, это не так важно. Главное, это обрести свободу, настоящую, и только это важно. Глава 23. Томительное ожидание. Вся следующая неделя прошла в каком-то нервном ожидании, потому как все-таки я не являлся могучим, древним падшим прятом, образ которого поддерживал перед легионом демонов, да и даже могучим тысячником, моей личиной перед скальными гоблинами и их хозяевами, мне пока не довелось стать. Так что некоторые справедливые опасения за свою жизнь у меня все-таки присутствовали, впрочем, как и всегда. Ведь стоит кому-то из них рискнуть уже своими жизнями или хотя бы ресурсами, чтобы проверить мою личную силу, как в тот же миг обман вскроется. Тут не без оснований в большей степени я переживал именно из-за механоидов, силу которых не измерить, не почувствовать мне было не подвластно. Да и по моим ощущениям, или лучше сказать, аналитическим предположениям, легиону демонов абсолютно ничего не светило в воздушном полисе. Да, используя фактор внезапности, порождения хаоса могут нанести серьезные повреждения и значительный ущерб станции, и даже захватить некоторое количество рабов. Вот только не подлежит никакому сомнению, что победить им все же не удастся. Как минимум потому, что если у механоидов есть пусть даже всего 100 могучих дроидов, сравнимых по силе с тем, которого я одолел в хранилище мистера Морла, то если не вступит в сражение сам владыка Рашхат, а он этого никогда не сделает, просто потому, что риск слишком велик, то победить хаоситам в этой битве не удастся никогда. У порождений бездны попросту не хватит мясных резервов, а ведь именно они и занимаются захватом трофеев, да и воинов, сравнимых по силе с кровавым искателем Китошем. Судя по памяти мелкого дредча, у владыки было не так уж и много, та же 100, не больше. Так что ответного визита ко мне от роди хаоса я не ожидал именно по причине их вероятного разгрома. Да и предъявить они мне ничего не смогут, просто потому, что я лишь предложил им возможность, а как они ее реализовали, это не мои проблемы. Мне так уж точно удалось воплотить в реальность эту возможность невероятно прибыльно. Если верить моим нынешним внутренним ощущениям, то хитрый Декитар принизил во время своего разговора цену Талиориевой руды раз так в 10. Из этого следует, что и адекватная цена ее не 100 ос за одну меру, а 1000 ос, и это в мире Асшор. Вот только чего торговец хотел добиться подобным обманом, понять очень сложно. Реализацией-то в любом случае буду заниматься я, и такое занижение цены сразу же станет очевидным. Следует также учесть, что его гравитационные эмиттеры на самом деле как раз и стоили предложенные скальными гоблинами 3500 ос. При этом за попытку приобрести невероятно дорогостоящую талиориевую руду, которую, как понимаю, Декитар знал, что в мире Маарзаши не продают ни под каким видом, жалкого сотника-смертника должны были на месте обратить в пыль. Все это скорее всего значит, что управляющий продался Ацеву, ну или Тараку, что казалось тоже вполне рабочим вариантом. Ведь Тысячник, таким образом, мог попытаться подстраховать свою попытку уничтожить меня с наибольшей вероятностью. Правда, это опять же только мои домыслы, и вполне возможно, Декитар действительно ничего не знал об истинной ценности талиориевой руды, да и о запрете на продажу тоже не подозревал. Хотя тот факт, что гравитационные эмиттеры стоили в мире, где их используют, всего лишь 3500 ос за штуку, говорит о том, что цена в мире Асшор была бы в 10 раз меньше. Это очевидно значит, что и сумма, потраченная за мою смерть, не так уж и велика, и ее вполне мог потянуть даже огорченный финансовыми и репутационными убытками Тагрим. Пусть ему и пришлось бы влезть из-за этого в долги. Второй же поток сознания обдумывал ситуацию с несколько другого угла, ведь вполне возможно, что управляющий центрального торгового дома сумел по отдельности продать меня всем потенциальным покупателям. Но в любом случае, когда я вернусь в мир офшор, у меня есть способ вывести Дехитера на чистую воду. Поэтому в свете открывшихся обстоятельств по поводу цены на руду, опасаться в полной мере мне стоит именно механоидов, которые наверняка захотят не только наказать виновника кражи, но и вернуть пропавшую теллиориевую руду. Хотя опять же, это только мои домыслы, и быть уверенным на 100% в них нельзя. Также всю последнюю неделю я продолжал жадно собирать все доступные очки системы, насколько это позволяли сделавшиеся довольно тщедушными волны элементалей. Про моих подчиненных, до сих пор отважно пребывающих в смертельно опасном мире Маарзаши, из которого ничтожно мало кто возвращается, думаю, упоминать не приходилось. Для них эта миссия практически превратилась в настоящий отпуск. Ну, сразу оговорюсь, это если не брать в расчет неимоверно озлобленных Сибию и Мариша, которые хотели заполучить как можно больше ОС. Причем если Сибия рассчитывала на непосредственный заработок, то Мариш хотел получить как можно более крупную премию, поэтому и старался куда сильнее, и как итог, был готов разрывать не только элементалей голыми руками, но и ничтожно провинившихся подчиненных. Хотя с учетом собранных карт навыков и сердец этих тварей, пусть и всего F-ранга, которых удалось добыть уже больше 100 штук, потенциальная премия моих офицеров представлялась довольно крупной. Я же, не имея возможности в полной мере оценить ход боевых действий на территории орбитальной крепости, пребывал в некотором напряжении. Ведь и владыка Рашхат мог попытаться мне отомстить, если его потери оказались слишком велики. Да и вообще быть уверенным в поведении отроди хаоса на 100% тоже нельзя, потому как толика непредсказуемости все равно сохраняется. Опять же, 1000 кристаллов душ они мне так и не заплатили, впрочем, в эти трофеи верится уже с трудом. Хотя и вероятность того, что демонические твари рискнут поквитаться с древним хазаром прятов, который к тому же находится рядом со столь смертоносным артефактом, представлялась мне крайне сомнительной. Да и отступить им никто не мешал, тем более технологический уровень скальных гоблинов я назвал настоящий. К тому же куш на кону тоже был прекрасный, миллионы сочных серых коротышек, которых мне было абсолютно не жаль. Как, думаю, и они не стали бы жалеть старого лесного гоблина. Однако, все это сейчас было уже не так важно. Ведь к исходу миграции, можно сказать, в последний день, я почувствовал, хотя это даже визуально было видно, как с орбиты в район, где я открывал прокол в мир демонов Аарашивар, был нанесен удар огромной силы. Только лишь судя по мощнейшим вибрациям энергии, которые разнеслись в пространстве, прокол был уничтожен в тот же миг. Это в свою очередь значит, что опасаться мне теперь остается лишь механоидов, хозяев теллиориевой руды. Тут нужно еще дополнительно учесть, что они, кстати, совершенно невосприимчивы к разрушительной энергии артефакта, который сейчас находится в форте. Хотя бы по этой столь значимой причине стоит ожидать проверки с их стороны. В довершение всего, с учетом окончательного снижения активности элементалей, нужно было решать вопрос с высоким количеством солдат в моей армии. С этой проблемой здесь мне очень помогли 49 элементалей Е-ранга, которых специально я припас на этот случай на своем осколке. Я намеренно создал ситуацию, когда эта крупная группа опасных существ начала приближаться к форту под прикрытием наступивших сумерек. Себе же за день до этого сделала вид, что выданные мной боеприпасы к ее винтовке КР-16 закончились, хотя это на самом деле почти так и было. Да и Мариш с Улером тоже были предупреждены о небольшом представлении, хотя они, конечно, инструкции получили совсем другие. Мои полусотники всего лишь должны были по моему сигналу начать эвакуацию магов и небольшой части рядовых солдат, примерно 100 из них, непосредственно в тот момент, когда последние элементали F-ранга, можно сказать, практически забурились под землю и солдаты уже были максимально расслаблены, как раз и появился ударный кулак твари Е-ранга, который полным составом начал яростно атаковать позиции форта. С десяток насквозь пробитых тел наиболее невезучих рядовых гоблинов, вместе с доспехами и даже щитами, заставил солдат или, лучше сказать, полевых магов биться в судорогах страха. Ведь удары их неимоверно могучих смертельных молний первых ступеней от коротов отскакивали, не нанося никакого урона. Впрочем, как и мои, специально мной ослабленные практически до состояния полной бесполезности. При этом визуально моя магия выглядела просто великолепно, и стороннему чародею должно было показаться, что вложено в каждое заклинание огромное количество маны. И на самом деле, белые молнии, ослепляющие всех вокруг, выглядели потрясающе, если, конечно, не знать, что в них больше света, нежели разрушительной энергии молнии. Так что ситуация для всех гоблинов выглядела действительно смертельно опасной, потому что стараниями вернувшихся сейчас в первозданный хаос демонов, моего скромного вклада и усилиями себе по дальнобойному отстрелу опасных особей, до этого момента никто из рядового состава, младших офицеров и полевых магов не видел ни одного элементаля выше F-ранга. Пусть раненых солдат из передового отряда даже удалось под вражеским обстрелом затащить в форт, но это только скорее сыграло с боевым духом бойцов злую шутку. Ведь наблюдая, как истекают кровью лежащие рядом гоблины, никто даже на мгновение не сомневался, что это конец, просто потому, что противопоставить такому противнику нам нечего. Испуганные мысли солдат и обреченные стенания магов были именно такими, потому как элементали Е-ранга атаковали очень эффективно, почти со 100 шагов. Готовиться к бою внутри форта, взревел я, находясь на внешней стене, словно бы скрываясь от каменных стрел за высокими зубцами стены. За этой волной движется еще более крупная, и там есть десяток существ Д-ранга. Не дадим им возможность использовать дальнобойные атаки. Иллюстрация. Не такой уж и всесильный сотник Таталимсо. Дополнительная стимуляция личного состава точно не будет лишней. Если уж земляные элементали Е-ранга так несокрушимы и смертоносны, то чего же можно ожидать от их более развитых собратьев? Мариш, Улер, передал я абсолютно спокойно сообщение по ментальной связи, начать эвакуацию. Будет исполнено, господин, пришел мне мгновенный ответ. Стоит ли говорить, что дальше началось действительно представление? Хотя мои подчиненные старшие офицеры действовали очень грамотно, распределяя позиции для солдат. Так что уже через каких-то 5 минут, пока группа элементалей Е-ранга только подступала к стенам форта, главная группа, естественно, включающая всех полевых магов, уже покинула пределы форта и шустро двигалась в противоположную сторону от нападающих тварей. Значит, и увидеть, что будет происходить дальше, соглядатай теперь не смогут. Да и темную часть суток для своего представления я выбрал специально, в то время, как почти 1500 гоблинов, которые о трусливом поступке старших офицеров ничего не знали, ожидали приближающуюся смерть уже внутри стен форта. Разумеется, настроение у них было близкое к панике, когда хочется бежать хоть куда-нибудь, лишь бы продлить свою жизнь еще на одно мгновение. Все же никакое доверие к своему сотнику, полученное за этот месяц, не могло заставить их перестать видеть врезающиеся в главные ворота со страшной силой каменные копья, которые уже скоро просто развалит их, да еще это с учетом того, что элементали легко заберутся и на вертикальные стены. Кроме того, я специально на показ пробовал стрелять в твари из лука, так чтобы подчиненные видели эти неумелые попытки отколоть хоть небольшой кусок камня от прибывающих тварей. Так что сбежавшая часть моей маленькой армии должна полностью поверить в это небольшое импровизированное лицедейство. Я же, дождавшись, когда Улер с частью моей сотни удалятся на пару верст от форта, чтобы даже самый чуткий из полевых магов не смог ощутить происходящей тут волшбы, одним легким движением руки распахнул уже рассыпающиеся ворота форта. Правда, использовал я для этого заклинание касания Тазара Великого, но бойцы, чувствующие приближение смерти, в неярких лучах шара света восприняли подобный жест так, словно я действительно лишь махнул рукой, а ворота в 20 шагах от меня просто рассыпались в труху. Получилось действительно впечатляюще, а вот затем я прямо во время замаха создавал ледяные копья, которые оправлял с невероятной скоростью в набегающих элементалей Е-ранга. Причем летящие навстречу каменные стрелы просто разваливал своими руками. Неужели вы подумали, что этим жалким созданием удастся уничтожить вашего господина? Яростно взревел я. Затем тут же выпустил огромный конус белого огня в небо, осветив весь форт. После этого небольшого представления, не то, что отказавшихся вступить в стражу осколка не было, они даже не сомневались ни одного мгновения. Хотя даже так пришлось потратить немало времени, чтобы перенести партиями по 49 солдат всех в темницу последней воли. Так что с этого момента работы у Тхагасипа прибавится. потому что целых 450 измененных гоблинов теперь будут постоянно находиться в крепости последней воли. Я же, закончив с размещением новых стражей и демонстрацией им не только огромного Мириота Тхагаси, который был теперь их непосредственным начальником, но и четырех могучих тикхартов, впечатливших, казалось, всех без исключения, наконец-то облегченно вздохнул. Но что самое главное, мой план с хитиновым покровом оказался верным, и 450 солдат чувствовали себя здесь прекрасно. Да, они были испуганы, да, многие из них, судя по лицам, подозревали, что попали все же в настоящий домен божества. Как минимум потому, что я не пытался скрыть от них момент переноса, так что солдаты прекрасно видели, как исчезали их товарищи в пространстве, казалось, лишь по моей воле. Да и опущенное забрало шлема, уже будучи в темнице, вызывало у них не столько вопросы, сколько осознание огромной потаенной силы своего господина. Ко всему прочему и речь для этого случая приготовил давно. «Добро пожаловать в мой домен, воины великого Таталема Со!» — прогрохотал мой голос над солдатами, когда они собрались на главном плацу крепости. «Я выбрал каждого из вас за доблесть и отвагу, и впредь вас ждет безграничное могущество и бессмертие, причем каждого, без исключения. Больше не будет никаких ограничений, никаких запретов на повышение уровней или навыков, лишь мощи бессмертия. Пусть даже не имея возможности считывать их мысли в этот момент, мне казалось, что их души были переполнены ликованием, словно бы каждому сейчас было подарено по 10, даже нет, по 100 свободных очков характеристик. Да и как было не ликовать, ведь даже раненых солдат перед переносом я поставил на ноги, вылечив, казалось, смертельные раны. Да и Бога во плоти увидеть было для каждого из них огромной честью и радостью. Закончив со своими новыми стражами, я вернулся в основной слой реальности, да и теперь не часто мне придется проводить время на осколке, как минимум до того момента, как удастся наладить поставки еды в огромных количествах. Так вот, проверив пространство еще раз с помощью навыка взгляд Тхала, я решил не перемещаться с помощью поступи великих к моей сотне, а просто пешком неспешно пойти к ним, обдумывая сложившуюся ситуацию и подводя итоги. За последнюю, так и хочется сказать, неурожайную неделю мне лично собрать удалось, включая и тех элементалей Е-ранга, которые якобы атаковали форт, всего лишь 5940 ОС. Солдаты набрали в официальные накопители и того меньше, какие-то жалкие 817 ОС, 0-1020-50-230-55-000-29-913-30-000 официальные ОС, 31 ОС депозит в банке. Можно было, конечно, и больше, вот только почти всех уничтожало себе, пытаясь набрать как можно больше уровней, что, впрочем, ей и удалось, в меру сил, естественно. Еще два уровня моей помощнице удалось набрать, так что сейчас она 33 уровня, и на Е-ранге это очень серьезный показатель. Также она увеличила до 20 ловкости, до 15 выносливость, чтобы повысить в будущем шансы преодолеть границы в характеристиках. Да и как минимум сражаться с Тхагаси она уже могла на очень близком уровне, пусть пока и не на равных, но это говорило о больших возможностях себе. К тому же она подняла навыки владения луком, мечом и копьем до 5-й ступени, хотя полученная ею боевая школа, конечно, изрядно разочаровывала, так что скорее всего улучшать ее себе не будет, как минимум сейчас тратить такое количество ОС на мусорные навыки она точно не сможет, ведь это мои ОС. Школа огненного пути, достаточно пафосное название, но видимо себе просто не везет, что-то явно не так было с ее удачей, хотя возможно сама система не благоволит ей. Такое тоже бывает. Вначале несуразная боевая форма, которой нельзя пользоваться в техноброне из-за отростков псевдоплоти, а теперь и боевая школа абсолютно неперспективная досталась, потому как возможность покрывать оружие огнем, причем самым обыкновенным, не слишком эффективна. Да и само название навыка «Огненные языки Иша» 1-1 не вызывало энтузиазма, как впрочем и стоимость активации в целых 200 единиц маны, благо поддержание требовало всего 50, хотя проведя несколько тестов, выяснилось, что кроме как зажигать костры или пугать недалеких селян, что подобным навыкам толком не удастся, в этом просто не было никакого смысла. К тому же, если учесть, что первый навык имел всего одну ступень развития, то и обо всей школе можно было сказать немного лестных слов, но казалось себе, ее даже это не расстроило, и ей было достаточно просто находиться со мной рядом. Да и на осколке последней воли, Она словно вдохновенный жрец среди неокрепшей паствы, проводила беседы с новыми стражами осколка, ни мгновения не сомневаясь, вещала им, что их господин Таталимса действительно самый настоящий бог и теперь они его ярые последователи. Но это что касалось моей помощницы. При этом вот количество добытых карт навыков вроде бы и радовало, только среди них ничего по-настоящему ценного не было в принципе. Пусть даже в лучшем случае, если удастся продать подобный товар в том же мире ТСР, то заработать на нем хорошо, если выйдет пару тысяч ОС, ну или при самых благоприятных прогнозах 1010. Это еще учитывая то, что сейчас у Лиура находилось в бездонной сумке порядка 3000 карт навыков, большая часть из которых были каменные наросты, ну и небольшая часть из них каменные шипы. Жаль только, что посчитают щедрые интенданты тысячника это богатство всего по пару ОС за каждую, что в лучшем случае прибавит к основной сумме 1006 ОС, из которой и будет рассчитываться премия. Хотя почти сотня каменных сердец элементалей F-ранга потянет еще на целую тысячу. Но на фоне собранных почти 30 тысяч ОС в официальные накопители, это как капля в море. Правда, с уверенностью предсказать, выдаст ли Тарак вообще премии, это конечно большой вопрос и тут очень важно, удастся ли с ним в принципе договориться. Мои же личные трофеи, в которые я щедрой рукой включила и собранные себе и, по картам навыков, с одной стороны были лучше, вот только ценность их все равно оставалась сомнительной. Почти 3500 карт навыков, из которых большая часть также были каменные наросты и шипы. Безмерно жаль, но лишь 137 их них были Е-ранга каменная броня. Также всего 14 Е-ранга каменные стрелы, которые я конечно изучать не буду, ввиду их бесполезности для меня. А Д-ранговых удалось добыть всего одну, ну хоть она оказалась действительно полезной и ценной для меня. Что же касается 6 сердец старших элементалей, то они совершенно не грели мою душу, скорее наоборот, ведь их придется отдать Тараку, так или иначе, просто чтобы подтвердить мои будущие слова, да и пообещал я их этому жадному кровавому орку. Глава 24. Невероятная сделка. Добравшись за 30 минут к уже разбившей небольшой временный лагерь сотни, сначала областью иллюзий считал мысли и настроение солдат, только уже после этого начал раздавать приказы. Как и предполагал, никому из безмозглых полевых магов даже в голову не пришло, что жалких 15 верст, на которые удалился отряд, никак бы не спасли от смертельной энергии, заключенной в артефакте, если его все же повредили бы элементали. Да и мой приказ бежать в полной темноте Улер выполнил неукоснительно, что благополучно позволило держать в неведении полевых магов, был ли я все это время рядом с ними или нет. Так что, когда я отдал приказ через 6 часов, никто из солдат и магов моей сотни даже не вздрогнул, услышав из темноты мой голос. Скальные гоблины вышли на связь и доложили, что элементали начали залазить под землю в свои норы, так что, Улер, готовь солдат к возвращению в форт, раздраженно произнес я, обращаясь к своим старшим офицерам, нужно поторопиться, ведь эвакуационный транспорт прибудет именно туда. Будет исполнено, господин, поспешно ответил мне Улер, а затем во всю глотку проорал подчиненным, начать сбор лагеря. Я же и на самом деле связался с Кабулом по специальному артефакту, ну или рации, как они их называли, которую он оставил еще в первое посещение, как раз для таких случаев, чтобы оповестить этих заносчивых серых коротышек, что нас пора возвращать на площадку телепортации. Хотя даже там нам возможно придется подождать более нескольких суток, пока Тарак соизволит нас эвакуировать из этого проклятого мира. Все же расстроенному тысячнику еще нужно будет свыкнуться с тем необычным фактом, что мы остались живы. Правда, не открыть проход он не может, ведь за возвращением нанятых сотен бдительно следят с орбиты, да и не нужны местным жителям Маарзаши такие странные соседи, как мы. К тому же отчет о проделанной работе параллельно с Тараком получит и лорд, потому как это задание выдавал именно он. Мне вот даже интересно, чем за такую услугу с ним расплачиваются скальные гоблины. Причем видится вполне возможным, что это именно теллиориевая руда. Так что было бы крайне любопытно, во сколько мер этой руды оценивают целую сотню. Но это, конечно, лишь абстрактные размышления и ничего больше, потому как подобная информация и со мной никто не поделится. По крайней мере, Кабул, офицер скальных гоблинов, был абсолютно не рядом с подобными сведениями. Да и предполагаю, что даже скальный огр Зуирати, с которым я общался в офисе торговцев, тоже был далек от договоров и расчетов между настолько могучими сущностями. Мне особенно это было смешно, ведь этот недомерок тоже был существом с ранга. Но об этом я размышлял, уже двигаясь по усеянной камнями поверхности этого мира в предрассветных сумерках, вместе с моей изрядно поредевшей сотней. Когда же мы вернулись к форту, то мои подчиненные могли наблюдать, что все стены форта были покрыты копотью от случившегося здесь пожара. Вроде хоть гореть здесь и было нечему, однако уж я постарался на славу, потратив около 5000 единиц маны, создавая правдоподобный антураж. «Где же трупы солдат?» – растерянно спросил один из молодых полевых магов, кажется, сам у себя, не обращаясь ни к кому конкретно. «Элементали утаскивают своих жертв под землю», – недовольно произнес Улер, проинформированный мной заранее. «Хотя твари на самом деле так и поступали в своем большинстве. Здесь, в представлении оставшейся в живых сотни, наверное, именно это и случилось с трупами погибших. А горело-то тут что?» В растерянности, проведя пальцем по каменной стене, смахнув с ней сажу, недоуменно спросил один из новобранцев. «Это алхимическая смесь», — невероятно грустно произнес Мариш, «так что даже я ему на мгновение поверил, господин Таталимса оставил сотню склянок солдатам, на самый крайний случай, и благодаря им мы остались живы», — подхватил Улер. «Тут, казалось, солдаты в едином порыве ударили кулаком по нагрудной пластине и практически проскандировали. «Благодарим за наши жизни, господин Таталимсо!» – синхронно выкрикнула сотня солдат, ощутивших в полной мере, что здесь могли остаться именно они. «Однозначно в мире Маэрзаши мои Мариши и Улер меня только радуют. Кажется, что в них умерли очень талантливые бродячие артисты, потому что это на самом деле большая заявка на действительно великое будущее для них. Чего совершенно не могу сказать о Лиуре, который, кажется, совсем не понял открывшихся для него перспектив, словно так и ожидающего, что всего блага будут валиться с неба на него сами, без каких-либо усилий с его стороны. Ну а себе в принципе еще ни разу за все наше знакомство не расстроило своего господина. Вторым потоком сознания я обдумывал будущие перспективы моих подчиненных, тем временем считывая мысли окружающих меня солдат основным. Лиура же я специально не посвящал даже отдаленно в мои планы. Все же он не проходил метаморфозу хитиновым покровом, а значит моим недоброжелателям переманить его все еще было можно. Не было в нем стержня, и даже его страх по отношению ко мне вполне могут заглушить, пообещав защиту. При этом вот все остальные мои гоблины были скорее просто неинтересны для аристократов. Ведь удалить столь заметный навык инсектоидов было практически невозможно. Тем более, учитывая, кем мог быть обладатель такого стирающего навыка, то шансы казалось вообще равны нулю. Да и в старых фолиантах о подобном упоминалось лишь вскользь, словно бы подобное возможно, если заслужить милость богов. Ну или очень удачно переродиться, что впрочем тоже говорилось в древних манускриптах в виде незначительного намека. Разумеется, рядовые гоблины мне будут верны не потому, что я мог бы пообещать им избавиться от мной уже навязанного навыка, а скорее потому, что выжившие достигли пика, дозволенного законом всего за один месяц. Да и в очень редких случаях рядовые гоблины горевали о потерях своих боевых товарищей, особенно, когда опасность уже миновала. Все же интеллект никто из них не повышал. Тут вроде бы им стоило усомниться в моих словах, ведь 4,5 сотни солдат погибли всего за один день. Даже казалось бы, как можно доверять подобным командирам, вот только кроме меня они никому не нужны, ведь проклятых орохов нигде не любит и в своих сотнях не потерпит. Я же в свою очередь, обещаю им долголетие в виде магического дара и заклинания лечения. Правда, о долголетии получается, что мечтать теперь смогут не слишком много воинов. Вот примерно такие сбивчивые мысли я сейчас и читал у моих солдат, которые так и не могли определиться до конца, сделал их сотник сейчас все возможное для спасения их жизни или ему было попросту плевать на них. Глава 24.1. Навральные работы. Скальный хобгоблин Зариф. Пропавшими без вести продолжают числиться порядка 70 тысяч мирных граждан. Потери личного состава сил самообороны превысили 15 солдат, вещала миловидная скальная гоблинка из кабинета общественной безопасности. Верхние ярусы являются частично разрушенными, так как были применены тактические заряды, чтобы остановить бесчисленные орды вторженцев. Также серьезно пострадали грузовые причалы и транспорты, находящиеся там, ведь уничтожать прорыв военное руководство решило с помощью группировки боевых крейсеров, находящихся на внешней орбите планеты. Иллюстрация.